195. Пока человек беседует единолично, не появляются многие затруднения, но всякая соборность уже полна затруднений. Ведь человек даже одной мыслью может нарушить цельность любого собрания. Пытались сблизить сознание людей разными курениями и сожжением смолистых веществ, но и такие меры не могли привести собрание в возвышенное настроение. Так невозможно никакими насилиями достичь построения храма сердца. Разные века и верования не могли созвать людей к единому возвышенному порыву. Но можно представить себе группу людей, сошедшихся без насилия. Они могут постепенно понять мысль, ведущую к высшему миру. Можно радоваться, когда собираются во имя добра и решают нести это целебное благо на всех путях. Утверждаю, что можно совершить множество полезных деяний, когда не будет растрачиваться энергия на бездельные споры и ссоры. Где будет высшее собеседование, если мозг и сердце обернутся алым пламенем? Даже сама битва за мир высший не будет рождать алое пламя. Может быть, рубиновый свет мужества, но каждое раздражение уже будет обессиливанием.